Энни, Тим и пришельцы. Беда грозит человечеству. Путь от волшебной страны до Канзаса дракон Ойхо проделывал третий раз. Его спутники Фарамант и Кагикар притомились в дороге и заснули. Как и в прошлый раз, Ойхо рассчитал время так, чтобы не пугать местное население. Он опустился ночью около знакомого оврага, куда никто не ходил, и затаился там. Фарамант и Кагикар без труда нашли ферму Смитов. Семья давно спала, когда страж ворот робко постучал в дверь. Прибытие нежданных гостей, особенно из волшебной страны, всегда сюрприз. Естественно, оно переполошило спавших. Энни в восторге прижимала к груди и гладила счастливую Кагикар, обняла стража ворот. Фермер Джон приветствовал путешественников с большой теплотой. Только миссис Анна смотрела на ворону и Фараманта, и с тревогой ее сердце чувствовало. Прилет посланцев страны Гурикапа неспроста и не сулит ей ничего хорошего. Фарамант и Кагикар с огорчением узнали, что Элли они не застали, хотя она работает учительницей неподалеку от родного дома. Недавно она уехала со своими учениками на экскурсию в другой штат. — Жаль, — вздохнул Фарамант. — Каждый раз ведь, думаешь, видишься в последний раз, а тут и увидеться не довелось. И чтобы не расстраиваться, страж ворот перешел к рассказу о пришельцах, поселившихся в замке Гурикапа. Инопланетяне прилетели не с миром. Они окружили кругосветные горы цепью самостреляющих пушек, не пропускающих мимо ни одно живое существо. — Сын Карфакса Гориек, — сказал Фарамант, — пострадал от такой пушки. Но и он не сплоховал, сбросил пушку в ущелье. Его слушали с горячим сочувствием к жителям волшебной страны, попавшим в новую беду. — Но как вам удалось добраться до Канзаса? — с беспокойством спросила Энни. — Как всегда, на Ойхо. — И он не ранен? Энни, волнуясь, смотрела на стража ворот. — Цел и невредим, — отозвался Фарамант. — Лежит во враге и дожидается, когда ему притащат десяток ведер каши и вареной картошки. Бедняга проголодался с дороги. Фермер обещал накормить дракона, а Фарамант сказал, — мы добрались без приключений. Инопланетяне почему-то забросили пушки, никакого интереса к ним не проявляют пока что, так говорит Страшила. Энни встрепенулась. — Страшила! Славная Страшила! Как-то он там поживает. А добрый дровосек и смелый лев, что со всеми моими друзьями? — Пока с ними ничего не случилось, но им придется плохо, если ты, Энни и Тим... Миссис Анна, не дослушав, вскочила. — Ну, я так и знала, что этим кончится. Вы опять пришли за помощью. — Тише, Анна, тише, — принялся успокаивать жену фермер. — Тут, кажется, дело обстоит куда серьезнее, чем прежде, и надо бы пригласить к нам семейство О'Келли. С Тимом, разумеется. Джон ушел на соседнюю ферму, миссис Анна погрузилась в невеселые думы, а Энни потихоньку расспрашивала Фараманта об изумрудном городе, о Страшиле, дровосеке и льве, о Тилли-Вилли, о живунах, мигунах и прыгунах. Миссис Анне тоже интересно было послушать, но раздумье не давало ей покоя. Вскоре явился Тим с родителями. За два года, протекших со времени его последнего возвращения из волшебной страны, он очень вытянулся, ростом почти не уступал отцу. Предчувствие предстоящих приключений, Тим радостно приветствовал Фараманта и Кагикар. Фараманту пришлось повторить то, что уже слышали Смиты. Ричард О'Келли гордо заявил, «Нас на земле сотни миллионов! Неужели мы не справимся с горстью инопланетных воинов?» Фарамант перебил его. «А если за горстью примчатся десятки космических кораблей?» Энни боязливо взглянула на звезды. — К счастью, в нашей борьбе с инопланетянами-минвитами у нас есть союзники — арзаки.